Нет, никогда моей и ты ничьей не будешь. Так вот, что так влекло сквозь бездну грустных лет, сквозь бездну дней пустых, чье бремя не избудешь. Вот почему я твой поклонник и поэт. Здесь страшная печать отверженности женской, за прелесть дивную постичь ее нет сил. Там дикий сплав миров, где часть души вселенской рыдает, исходя в гармонии светил. Вот мой восторг, мой страх в тот вечер в темном зале. Вот, бедная, зачем тревожусь за тебя? Вот чьи глаза меня так странно провожали, еще не угадав, не зная, не любя. Сама себе закон, летишь, летишь ты мимо, к созвездиям иным, не ведая орбит. И этот мир тебе лишь красный облак дыма, где что-то жжет, поет, тревожит и горит. И в зареве его твоя безумна младость. Все музыка и свет, нет счастья, нет измен. Мелодии одной звучат печаль и радость. Но я люблю тебя. Я сам такой, Кармен.